Я займусь магом. Он главный, остальные просто прикрытие. Ты, как я понял, умеешь за себя постоять. Тогда отрежь их от главного входа, замкни их здесь. Мой голос звучал спокойно, но внутри я уже продумывал каждый возможный шаг противника. Кристина открыла сумку и достала компактный пистолет. Она проверила обойму и посмотрела на меня с легкой улыбкой. «Не разочарую». Я кивнул. Слова были лишними. Кристина не та, за кого себя выдает. Она не просто адвокатесса. Эти движения, этот взгляд, она видела больше, чем казалось на первый взгляд. Вопрос только в том, как сильно я могу ей доверять, пока ее цели совпадают с моими. За дверью послышались голоса, шаги. Их было пятеро. Маг воды шел в центре, что лишь подтверждало мои догадки. Они слишком уверены в своих силах. Я жестом указал Кристине занять позицию за ближайшим стеллажом, а сам спрятался за колонной. Момент столкновения всегда вызывал у меня азарт. Это была игра, в которой я не мог позволить себе проиграть. Они внутри. Раздался грубый голос одного из приспешников, и дверь с треском распахнулась. Я метнул шип, прежде чем они успели войти. Лезвие пробило одного из них в плечо, заставив упасть с криком. Это был отвлекающий маневр. Теперь все взгляды обратились в мою сторону. «Вперед!» — закричал маг воды, взмахивая рукой. Поток ледяных осколков полетел в мою сторону. Я перекатился за ящик, активировав щит. Осколки разбились о магическую защиту, но давление мага усиливалось. Краем глаза я заметил, как Кристина, сжимая пистолет, обходит их сзади. «Умная девочка!» «Вот и встреча!» — усмехнулся я, выходя из укрытия. Мои шипы снова рванули вперед, но маг воды поставил щит, который вспыхнул синеватым светом. «Не думал, что ты такой упрямый, Калашников!» Сказал он, его голос звучал сдержанно, но в нем слышалось высокомерие. «Упрямый, скорее, предусмотрительный», — ответил я, делая шаг вперед. «Иди сюда, посмотрим, как долго ты продержишься». Он улыбнулся, готовясь к новой атаке. Но я заметил легкое колебание в его руках. Щит, который он использовал, был силен, но не идеален. Я не собирался давать ему возможность восстановиться. В то время как я атаковал мага, отвлекая его, Кристина выстрелила в одного из приспешников, ранив его в бок. Это вызвало замешательство, которым я сразу воспользовался. Подкинув несколько шипов в воздух, я направил их прямо в потолок. Треск и грохот, обрушившиеся балки создали завал между магом и его людьми. Теперь он был один. «Ты думал, что контроль над водой даст тебе преимущество», — сказал я, направляя очередной шип в его сторону. «Но я всегда играю на шаг впереди». Он не ответил. Его лицо стало напряженным, а движения резкими. Он бросил в меня еще один поток воды, но я уклонился, вновь оказываясь ближе. Когда мне казалось, что маг воды почти исчерпал силы, он внезапно изменил тактику. Вместо очередной атаки он создал ледяную сферу, которая окружила его. Я почувствовал, как температура в помещении резко упала. На полу начали появляться ледяные наросты, замедляющие мои движения. «Ты думаешь, что сможешь меня запереть?» – бросил я, обходя сферу по дуге. Я видел магов покруче, и все они, как ни странно, заканчивали одинаково. Еще один высокомерный маг, уверенный, что сила дает ему все. Такие всегда совершают одну и ту же ошибку, недооценивают меня. Маг не ответил. Сфера начала вращаться, и из нее с глухим грохотом стали вылетать ледяные шипы, пронизывая воздух. Один из них с треском врезался в колонну рядом со мной, другой разорвал ближайший ящик в щепки. Типичная защита для тех, кто больше полагается на магию, чем на стратегию. Если я найду слабое место, все закончится быстро. Я отскочил в сторону, укрываясь за ящиком. Один из ледяных шипов, почти невидимый из-за своей прозрачности, рассек воздух в сантиметре от моего плеча. Этот маг не просто играл в защиту, он пытался меня измором. «Ты уже проиграл», — донесся его голос изнутри сферы. Я усмехнулся, бросая очередной шип в сферу. Мой снаряд отскочил, оставив лишь небольшую трещину. Неприятно, но это была информация, которой я мог воспользоваться. «Если это твоя лучшая угроза, то ты уже труп», — сказал я, поднимаясь на верхний уровень склада по лестнице. Он поднял голову, заметив мое движение. Лед на полу вдруг зашевелился, как живой. Кристаллы начали вытягиваться вверх, превращаясь в длинные заостренные шпили, которые устремились ко мне. Я специально замедлился, привлекая его внимание. Когда первый ледяной шпиль чуть не пробил лестницу, я метнул шип вниз, прямо в механизм старого крана, подвешенного под потолком. Кран с грохотом сорвался, его цепь ударила по ледяной сфере мага, вызвав еще одну серию трещин. «Теперь я видел слабые места. Ты все еще считаешь, что контролируешь этот бой?» — крикнул я, активируя еще один шип. На этот раз я целился точно. Мой снаряд, усиленный магией, врезался в треснувший участок сферы, разлетаясь искрами. Сфера задрожала, а маг внутри застонал от усилия. «Глупец!» — прорычал он, его голос наполнился гневом. Вода начала вытекать из трещин, превращаясь в струи, которые сплелись в подобие змей. Они извивались, хлеща все вокруг. Одна из них ударила по ящику рядом со мной, превращая его в ледяной монолит. Но это было именно то, чего я ждал. Его силы утекали вместе с водой, и каждая трещина делала его слабее. «У тебя осталось два удара», — сказал я, концентрируя магию в своем шипе. «Один будет твоим». С этими словами я метнул шип, на этот раз прямо в сердце сферы. Лед взорвался, осколки разлетелись во все стороны, отражая тусклый свет склада. Маг воды упал на колени, его руки дрожали, а лицо исказилось от усталости. Я подошел к нему, медленно и уверенно. Каждый мой шаг эхом отдавался в замерзшем помещении. Он поднял голову, и я увидел в его глазах смесь ненависти и страха. «Ты даже не понимаешь, что натворил», — прохрипел он, доставая из кармана маленький кристалл. «Это только начало. Я понял, что это маяк, когда он активировался. Мгновенно яркий свет залил склад. «Ты хочешь, чтобы я пожалел о своей победе?» — спокойно спросил я, поднимая шип. «Не дождешься». Удар. Шип сбил маяк с его руки, прежде чем он успел вызвать подкрепление. Я нагнулся и забрал устройство, деактивировав его. Маг воды, теперь совершенно обессиленный, тяжело дышал, глядя на меня снизу вверх. «Игра окончена», — сказал я, разворачиваясь к выходу. «Для тебя. Эти маги всегда думают, что их сила делает их неуязвимыми. Но каждый из них забывает. Сила ничего не значит без стратегии. И в этом мое преимущество. Нам нужно идти», — бросил я Кристине, которая уже ждала у выхода. «Впечатляющий бой», — ответила она. Ее слова могли быть комплиментом, но я уловил в них что-то еще. Возможно, страх или уважение. Может, и то, и другое. Я и Кристина переглянулись. За пределами склада послышался звук приближающихся машин. «Нам нужно уходить», — сказала она, ее голос был спокойным, но торопливым. Я убрал шип и повернулся к выходу. Мы покинули склад через узкий тоннель, ведущий в старую канализацию. Запах сырости и гнили не улучшал настроение, но он был предпочтительнее, чем столкновение с новым подкреплением. Шум преследователей постепенно утихал, но я знал, что это временно. Мы выбрались через одну из канализационных решеток в переулок. По дороге я перебирал варианты, куда можно было сейчас пойти, а самое главное, где спрятать Кристину. Их было не так много, и самым крайним я рассматривал квартиру Экси. Очень не хотелось их обеих знакомить, но похоже, это был единственный вариант. Выход нашла сама Кристина. Она затащила меня в одну из подворотен. Дом казался нежилым, но если приглядеться, то сквозь предельно грязные окна были заметны интерьеры. Мы поднялись на четвертый этаж и зашли в заброшенную квартиру. «Здесь нас не найдут», — сказала Кристина, осматривая пустую комнату. «Место надежное, я использовала его раньше для своих нужд. Не ожидал от простого адвоката столько конспиративных квартир», — заметил я, садясь на старый диван. Но в этот раз это сыграло нам на руку. Она бросила на меня взгляд, полный сарказма. «А ты, конечно, предпочитаешь сражаться в открытую, как герой из старых сказок». Я усмехнулся. «Я не герой. Я тот, кто выживает». Кристина все больше показывала свою истинную натуру. Она умна, она изворотлива, но за этой видимой уверенностью прячется что-то еще, что-то, чего она боится. И этот страх управляет ее действиями. «Теперь, когда у нас есть немного времени», — продолжил я, — «расскажи все, что знаешь, и никаких секретов». Кристина тяжело вздохнула, опустившись на старое кресло напротив меня. Она открыла сумку и достала папку, которую я видел ранее. «Все началось с этих транзакций», — начала она. «Я проверяла историю платежей одной из компаний, связанных с вашим концерном. На первый взгляд все чисто, но стоит копнуть глубже, как сразу становится ясно. Деньги поступают через цепочку офшоров и заканчиваются в так называемом черном ящике. Это структура, которая не подчиняется ни одному из семейных советов клана Нахимовых». Я перелистывал бумаги, анализируя схемы и цифры. Все выглядело слишком тщательно спланированным, чтобы быть случайностью. «И кто управляет этим черным ящиком?» – спросил я, не отрывая глаз от документов. «Пока не ясно», – призналась Кристина. «Но я нашла кое-что интересное. Эти транзакции связаны с проектом, который твой отец курировал много лет назад». Она вытащила старую фотографию и положила передо мной. На ней были 5 человек, стоящих перед зданием с логотипом концерна. Мой отец был в центре, но меня больше заинтересовал мужчина, стоящий слева. Его лицо отличалось от лощеных аристократских. Скорее он выглядел как ученый. «Кто это?» – спросил я, указывая на него. «Его звали Виктор Сократов», – ответила Кристина. «Он был одним из ведущих инженеров концерна. Официально он погиб при несчастном случае, но...» Она замолчала, глядя мне в глаза. «Но ты думаешь, что это не так?» – закончил я за нее. Она кивнула. «Слишком много совпадений. Его смерть, замороженный проект, который внезапно активировался, и нападение на тебя. Все указывает на то, что кто-то изнутри вашей семьи или близкого круга хочет уничтожить тех, кто знает правду». Я откинулся на спинку дивана, обдумывая ее слова. «Виктор Сократов. Этот человек явно имел значение для концерна и, возможно, для моего отца. Но почему его смерть связана со мной? И что за проект они пытались скрыть?» Кристина молча смотрела на свои документы, пытаясь удерживать хладнокровие, но ее напряженные движения выдавали ее. Она продолжала говорить о Соколове, стараясь казаться спокойной. «Ты думаешь, что он жив?» — догадался я, когда она в очередной раз открыла папку. «На 90%. Следы ведут к нему, но точного местоположения нет. Я проверила все доступные каналы. Либо он мастерски скрывается, либо за ним кто-то стоит. И как ты планируешь найти его?» — прищурился я. Кристина закрыла папку, глядя на меня. «У меня есть пара вариантов. Люди, которые могут знать больше. Это займет время, но я выясню, где он». Я кивнул, обдумывая ее слова. «Зачем тебе это? И не рассказывай опять про справедливость. Ты рискуешь своей жизнью, и мне нужно знать, почему». Кристина нахмурилась, словно боролась с собой. «Это личное. Сократов связан с исчезновением моей сестры. Я уверена, что он знает, что произошло. Мне нужна правда. И если я узнаю ее, то смогу начать все заново». Ее мотивация достаточно ясна. Желание восстановить справедливость – сильная вещь, но иногда оно ослепляет. Если она попадет в неприятности, ее упорство станет ее слабостью. «Пока это играет мне на руку». «Хорошо», – сказал я, вставая. «Найди его. Как только у тебя появится информация, свяжись со мной. Но помни, ты играешь с огнем». Она посмотрела на меня серьезно. «У меня нет выбора». Она ушла, оставив мне ключи от квартиры. Мне нужно было задержаться, чтобы собрать все мысли в кучу. Слишком безумное утро выдалось на мою голову. Сидя в тишине заброшенной квартиры, я обдумывал полученную от Кристины информацию. Ее слова все еще эхом отдавались в его голове. Таинственные транзакции, замороженные проекты, подозрительные связи с прошлым. Документы, которые она предоставила, открывали слишком много вопросов, но ответы оставались туманными. Все эти детали не складывались в единую картину. Сократов, семья, эти транзакции. Кто за этим стоит? Платон? Но почему тогда он вообще вступил в контакт? Если бы он хотел избавиться от меня, сделал бы это гораздо раньше. Или я для него инструмент? Вопросов больше, чем ответов. А тех, кому я могу доверять, становится все меньше. Вибрация телефона заставила вырваться меня из раздумий и посмотреть на экран. Имя, которое я увидел, заставило меня нахмуриться. Это была Окси. Звонила же уже. «Алло», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Филипп», — ее голос дрожал, но она пыталась не показывать страха. «Ты в порядке?» «Все нормально», — сказал я. «Почему ты спрашиваешь?» «У меня плохое предчувствие. С самого утра возле дома кружат какие-то люди. Я не знаю, кто они, но они явно что-то ищут». Филипп напрягся. «Они пытались с тобой поговорить?» «Нет, они просто смотрят, но это пугает. Откуда они узнали об этом месте?» Я был предельно осторожен, но судя по тому, что в квартиру они не ломятся, то конкретики не знают. «Окси, легкая мишень, а они будут рыть землю до последнего». «Окси», — сказал я, стараясь смягчить голос, — «не выходи из дома без крайней необходимости, не общайся с незнакомцами. Если что-то покажется подозрительным, сразу звони мне, я скоро все улажу. Ты ведь не рассказываешь мне ничего, Ее голос был полон тревоги. «Я не хочу, чтобы ты была втянута в это. Просто доверься мне», — ответил я. «Хорошо», — выдохнула она, но в ее голосе звучала неуверенность. «Только будь осторожен». Я положил трубку, чувствуя, как внутри него нарастает напряжение. Но расслабиться я не успел. Телефон снова зазвонил. На этот раз это была Кира. «Кира?» — спросил я, услышав ее дыхание. «Филипп, мне нужно говорить быстро». Ее голос был взволнованным. «Меня начали прессовать. Я не знаю, кто за этим стоит, но они ищут информацию». «Кто они?» — перебил я. «Я не знаю». В ее голосе послышались нотки отчаяния. «Но это что-то масштабное. Они атакуют всех, кто связан с нашим кланом. Свердловы подверглись массированным нападениям. Финансовым, информационным, физическим. Нас просто уничтожают». Филипп молчал, обрабатывая ее слова. «Ты в порядке?» – наконец спросил я. «Пока да», – ответила она. «Но мне придется уйти в тень. Я не могу рисковать. Просто будь осторожен, Филипп. Они явно настроены не просто избавиться от меня или тебя. Это что-то гораздо большее». «Спасибо за предупреждение», – коротко ответил я. «Удачи», – сказала Кира и отключилась. Ситуация становилась все хуже. Если они начали массированные атаки на самый большой клан, то это не просто личная месть. Война. Они развязывают войну. Только ради чего? В единоличное господство над городом уже слабо верится. Мне нужно быть еще осторожнее. Я отложил телефон и глубоко вздохнул. Странно, что от Андрея с Натаном нет никаких известий. Глава 21. Возвращаясь на улицу, где я оставил маячок, я не мог избавиться от чувства, что что-то пошло не так. Казалось, что даже воздух здесь стал тяжелее, как будто сам город впитал остатки недавней битвы. Я свернул во двор и замер, оглядывая разрушенную картину. Разбитый мусорный бак валялся на боку, его содержимое было разбросано по всему тротуару. Темные пятна, которые могли быть только кровью, тянулись от угла дома к подъезду. Один из фонарей мигал, испуская пронзительный электрический треск, как будто не выдержал всплеска магической энергии. Мои глаза зацепились за трещины в асфальте, глубокие, рваные, явно оставленные чем-то мощным. На стенах домов виднелись обугленные следы, напоминающие отпечатки огромных когтей. Магия здесь не просто была использована, ее применяли с расчетом разрушить все вокруг. Я прошел ближе, настороженно разглядывая каждый угол. В воздухе витало слабое эхо магического резонанса, словно шепот прошедшей битвы, который слышен только тем, кто знает, как прислушиваться. Кто-то не пожалел сил, пробормотал я, присев на корточки, чтобы рассмотреть следы на земле. Проведя пальцем по одной из трещин, я почувствовал легкое покалывание, как будто остаточная энергия все еще жила в земле. Телефон завибрировал и издал стандартный писк сообщений. На синеватом экране я прочитал послание Натана. «Все в порядке. Захватили парочку. Комбинат Андрея. Разберемся там». Я выдохнул, одновременно чувствуя облегчение и раздражение. «А раньше нельзя было написать?» Пробормотал я вслух, убирая телефон в карман. Я снова осмотрел двор, стараясь уловить что-то, что могло объяснить, что здесь произошло. Следы борьбы были очевидны, но мне не давало покоя одно. Кто именно напал и каким образом Андрей с Натаном выкрутились? На земле лежал рюкзак, его лямки были разорваны, как будто их перегрызли. Возле него валялся сломанный кинжал, простое оружие, явно не магическое. Мои мысли прервал звонок телефона. На экране высветилось имя Чарского. «Да», — коротко бросил я в трубку, все еще осматривая следы. «Филипп», — голос Чарского звучал взволнованно, но сдержанно. «Артефакт исследован. Нужно встретиться немедленно». «Что-то не так?» — спросил я, уже предчувствуя ответ. «Даже хуже, чем не так. Это крайне опасная штука, мой юный друг. Не хочу говорить по телефону. Просто приезжайте». «Хорошо», — ответил я, бросив последний взгляд на двор. «Буду через полчаса». Лавка Чарского была одной из тех редких точек, где я чувствовал себя одновременно спокойно и настороже. Ее атмосфера, смесь старых книг, трав и слабого электрического звона магических артефактов, будто впитывала время. Каждый раз, переступая порог, я ощущал, как все тревоги снаружи остаются за дверью, но новые, скрытые, поджидают внутри. «Филипп!» — воскликнул Чарский, появляясь из-за стойки. Его пенсне, как всегда, блестело идеальной чистотой, а его голос был напыщенным, но доброжелательным. «Я рад, что вы так оперативно откликнулись. Это говорит о вашем здравом уме. Хотя, возможно, это просто интуиция. «Ваш звонок был убедительным», — ответил я, снимая куртку и вешая его на один из старых крючков. «Что случилось?» Он чуть приподнял бровь, будто поражен моей непонятливостью. «Случилось, о, юноша, случилось многое». В его голосе звучала смесь беспокойства и напускного благородства. «Но давайте, садитесь. Вещь, которую вы оставили у меня, скажу без преувеличения, уникальна. Да что там, можно даже сказать, опасно». Чарский жестом указал на низкий стул перед стойкой, а сам уселся напротив, перетаскивая массивную шкатулку из темного дерева с золотыми узорами. «Уникально?» Я приподнял бровь. «Вы ведь понимаете, что я рассчитывал на это, когда приносил ее вам?» «Конечно, конечно. Но одно дело рассчитывать, другое – знать, с чем мы имеем дело. Вот, взгляните». Он осторожно открыл шкатулку, и передо мной предстал тот самый артефакт. Черный, гладкий, как зеркало, с едва уловимыми символами, которые мелькали на его поверхности, стоило лишь взгляду задержаться. «Он изменился», — пробормотал я, инстинктивно вытягивая руку. «О, не торопитесь, молодой человек», — резко воскликнул Чарский, ловко отодвигая шкатулку в сторону. «Этот артефакт нельзя трогать без подготовки. Более того, он настроен на вас, так что прикасаться к нему другим будет и вовсе небезопасно». «Настроен», — нахмурился я. «Именно. Эти древние устройства, их создатели были истинными мастерами. Они работали с энергией на уровне, который современным магам кажется легендой. Знаете ли вы, Филипп, что артефакт обладает эхо-печатью?» «Эхо-печать?» — он вздохнул, поправляя пенсне. «Эхо-печать — это древний метод связывания магии с носителем. Фактически, это клеймо, которое позволяет устройству узнавать своего владельца. Но это не просто узнавание. Эхо-печать подстраивается под вашего магического потока, усиливая или, наоборот, подавляя его. И вот здесь-то начинаются проблемы». «Какие проблемы?» Я пристально посмотрел на него. «Ваш артефакт может усиливать не только одну, но и несколько печатей одновременно», — сказал он, приглушив голос. «Это значит, что вы сможете получить доступ к магическим резервам, которые у вас, возможно, никогда не открылись бы. Но есть одна загвоздка». Я не стал торопить его, зная, что Чарский не любит, когда его перебивают. Он наклонился чуть ближе и продолжил. «Чем больше печатей вы объединяете, тем сильнее напряжение на магических потоках вашего тела. Превышение допустимого порога может привести к тому, что вы, как бы это выразиться, взорветесь изнутри». «Взрыв, это звучит обнадеживающе», — пробормотал я, пытаясь скрыть нарастающее напряжение. «Но как он работает?» «Ах, юноша, здесь начинается настоящая магия», — глаза Чарского блеснули. «Он, похоже, наслаждался моментом. Этот артефакт черпает силу не из воздуха, как большинство современных устройств. Нет, он использует эхоканалы, тончайшие магические нити, которые связывают вашу силу с силой окружающего мира. Каждая активация открывает новые слои энергии, но...» Он поднял палец, словно учитель в школе, «она также ослабляет вашу защиту. Вы хотите сказать, что каждое использование делает меня уязвимее?» «Именно. Чем чаще вы будете его использовать, тем сильнее нарушится ваша внутренняя гармония. Представьте водопроводную трубу. Она может пропустить много воды, но если вы увеличите давление сверх меры, она просто лопнет. И сколько может стоить такой артефакт? Вы что, серьезно хотите его продать?» Изумленно посмотрел на меня Чарский. «Нет», — сконфузился я. «Просто интересно было бы узнать. Эта вещь бесценна», — отчитал меня Чарский. «Даже я со своим опытом впервые вижу такую. Но пользоваться ей, как вы понимаете, опасно. Полагаю, у вас есть какое-то решение», — заметив его хитрую улыбку, — сказал я. «К сожалению, нет», — сказал Чарский. «Я бы предпочел, чтобы вы его уничтожили, вместо того, чтобы им воспользоваться. Но этот вариант невозможен». Я усмехнулся, откинувшись на спинку стула. «Уничтожить, чтобы потом жалеть о том, что упустил возможность. Нет, Иммануил Елистратович, этот артефакт останется у меня». Он покачал головой, рассчитывая на такой ответ. «Тогда действуйте на свой страх и риск», — пожал плечами он. «Но, если у вас получится, не забудьте рассказать своему старому другу об этом. Мне чрезвычайно интересны последствия и эффекты». Хлопнув крышкой, я взял артефакт, а затем убрал его в карман. «Спасибо», — сказал я, вставая и кидая на стол остаток суммы, который был должен ему за исследование. «Что-нибудь еще?» Ловко пряча в карман купюры, спросил Чарский. Даже не пересчитал их. «Давайте еще зелий наману», — кивнул я. Закончив с формальностями, я направил к выходу. Чарский проводил меня взглядом, полным сомнений. «Берегите себя, Филипп», — сказал он. «Магия — это всегда вопрос цены, и цена часто оказывается выше, чем мы готовы заплатить». Я кивнул и вышел за дверь под звон колокольчиков. Но его слова все еще эхом звучали в моей голове, когда я шагал по улице. Артефакт был несомненным преимуществом в грядущих событиях, но те последствия, к которым он мог привести меня, жутко напрягали. Что ж, мне не впервой. Мясокомбинат встретил меня сыростью и удушливой пустотой. Это место давно превратилось в заброшенный монумент прошедшим временам. Стены, покрытые пятнами плесени, изъеденные ржавчиной металлические конструкции, потолок, готовый обрушиться под тяжестью старости, все говорило о том, что сюда никто не заглядывал годами. Никто, кроме таких, как Андрей. Шум доносился из глубины здания. Гул голосов, прерываемых раздраженными выкриками, вперемешку с приглушенными стонами, направлял меня, словно путеводная нить. Когда я вошел в просторный зал, первое, что бросилось в глаза, это единственный источник света. Лампа, висящая на обвисшей цепи. Ее мягкое, тусклое свечение разгоняло тьму, обнажая картину, которую я уже видел много раз. В центре стоял пленник, привязанный к стулу. Его лицо было побито, губы треснули, кровь подсыхала на подбородке. На полу неподалеку лежал еще один, связанный, но явно уже без сознания. Андрей стоял неподалеку, опираясь на стену, его рубашка была порвана, а руки в крови. Натан, напротив, развалился на перевернутом ящике, словно находился на театральной постановке. В углу маячили дубовые мелки, их фигуры выглядели так, будто они были здесь специально, чтобы добавить сцене нужной мрачности. А вот и наш благородный виконт, хмыкнул Натан, заметив меня. «Добро пожаловать. Ты как раз вовремя. Мы тут уже начали, но для тебя приберегли самое интересное. И что это за представление?» — спросил я, проходя ближе. «Этот», — Андрей кивнул на сидящего пленника, «Валентин, из Красносельских. Второй пока молчит, но он и так не жилец». Я перевел взгляд на Валентина. Его глаза, несмотря на побитое лицо, все еще горели вызовом. Этот парень явно держался из последних сил, но не собирался сдаваться. Вот как, усмехнулся я, разглядывая его. Даже не из Свердловых. «Ну и что он сказал?» «Почти ничего», — ответил Андрей. «Но это вопрос времени». «Тогда давай ускорим процесс», — сказал я, подходя ближе. «Ты знаешь, кто я?» Я наклонился, чтобы наши взгляды встретились. «Филипп Калашников», — прохрипел он, с трудом разлепляя губы. «Ловелас, кутила и профессиональный пьяница, а еще заноза в жопе у уважаемых людей. Осведомлен хорошо, лучше многих, я бы сказал», — сказал я, выпрямляясь. «Говори, и, возможно, ты уйдешь отсюда живым, или я займусь тобой», — внезапно продолжил за меня Дубовый, его голос был низким, почти звериным. «И я не буду торопиться». Он подошел ближе, сжимая в руках ремень. С его крупными руками это оружие казалось еще более устрашающим. «Ты же знаешь, что я большой человек», — произнес он, скаля зубы. «А когда большой человек начинает сердиться, обычно страдают другие». Мелкий хихикнул, нервно перебирая в руках маленький нож. Натан сидел на ящике и весело наблюдал за этим спектаклем. «Ставлю 500 рублей, что этот парень не продержится дольше 10 минут», — заявил он, улыбаясь. «Неа, не больше 7», — пробормотал Мелкий, ковыряя ноготь. «Заткнитесь оба», — огрызнулся Андрей. «Это допрос, а не цирк». «Скучный ты, Андрюша», — сказал Натан, качая головой. «У нас тут драма, интриги, а ты как всегда». Тем временем Дубовый обмотал ремень вокруг руки и посмотрел на Валентина. «Рассказывай, кто вас послал», — пробасил он. Он молчал, стиснув зубы, и тут Дубовый резко ударил его ремнем по груди. Валентин вскрикнул, его тело дернулось, но стул удержал его. «Соколов», — выдохнул он наконец. «Это был Соколов». Я прищурился. «Первый этап пройден. Он сказал известную мне правду, значит и дальше будет раскалываться. Почему он это сделал? Потому что он думает, что с ними у него больше шансов выжить. Свердловы уже не в состоянии защитить своих людей. Красносельские предложили ему безопасность и власть», — прохрипел Валентин. «И что он делает для них?» — спросил Андрей, подходя ближе. «Сливает информацию», — сказал Валентин, его голос становился все тише. «Маги, кланы, все. Его работа – находить слабые места Свердловых. Я прищурился. Этот ответ объяснял многое, но оставалось слишком много вопросов. «Находить слабости?» – переспросил я, подходя ближе. «Кого именно интересуют красносельские? Что им нужно?» Валентин поднял на меня глаза. Его дыхание было неровным, каждое слово, казалось, давалось ему с трудом, но во взгляде все еще теплился отблеск вызова. «Всех», — выдохнул он, — «их интересуют все, кто стоит на пути. Свердловы, Нахимовы, предатель сраный», — донесся хрип с пола. «Да молчи ты», — пнул второго пленника под ребра мелкий. Я замер на мгновение. Его слова звучали правдиво, но мне нужно было больше. Все это могло быть ловко разыгранной ложью. «Дальше», — приказал я. «Нет», — замотал головой Валентин. «Даже не проси». Раздался хлесткий шлепок, который эхом разнесся по заброшенному цеху, а следом завыл Валентин. «Хоть убейте, ничего вам не скажу», — орал Валентин. «Дай-ка я», — отпихнул в сторону Дубового Андрей. Он согнул руки в локтях и напрягся изо всех сил, как будто тянул что-то тяжелое из земли. Полоски пламени охватили стул, на котором сидел пленник. Он заорал как бешеный, пытаясь скрыться от огня, но это было невозможно. Он вопил и дул на огонь, который было невозможно потушить. «Они планируют начать хаос», — заорал Валентин в изнеможении. Андрей тут же остановился, и огонь под стулом погас. «Устроить войну», — продолжил Валентин. «Это их шанс очистить поле, избавиться от слабых и оставить только тех, кто подчинится. Соколов — это первый шаг. Они хотят, чтобы вы начали бить друг друга, пока они забирают все остальное». Он замолчал, закрыл глаза, будто собирался окончательно сдаться. Но я видел, что он все еще что-то скрывает. «Это все?» – спросил Андрей. Валентин вдруг издал короткий смешок, который перешел в кашель. «Ты слишком многого от меня хочешь», – пробормотал он. «И так сказал больше, чем должен был». В этот момент его тело вдруг дернулось. На шее начал проявляться ярко-красный символ, пульсирующий, словно светящийся ожог. Он выгнулся дугой, издав нечеловеческий хрип, и замер. Второй пленник спустя пару секунд исполнил то же самое. «Черт!» – пробормотал Натан, вставая со своего места. «Это что еще за шоу?» «Проклятие!» – выдохнул Андрей, осторожно отступая на шаг. «Это защита. На случай, если кто-то захочет попытаться выбить из него информацию». Я подошел ближе, разглядывая угасающий символ на шее. Это была сложная магия, работающая на интуитивном уровне. Тот, кто ставил ее, знал, что пленник не сможет выдержать давление. «Они защитили его даже после смерти», – пробормотал я, выпрямляясь. «Эти ребята явно не играют». «Ну что?» – начал Натан, обводя взглядом всех присутствующих. «Я так понимаю, что на этом шоу закончено. Кто-нибудь хочет добавить что-то к этому безрадостному финалу?» «Заткнись, Натан», – бросил я, повернувшись к Дубовому. «Заберите тело обоих и спрячьте. Никто не должен знать, что он здесь был». «Как скажете, благородие», — ответил Дубовый, потирая шею. Мелкий помог ему, не сказав ни слова. Их обычно бестолковый дуэт выглядел сейчас неожиданно собранным. «Что теперь?» — спросил Андрей, бросая на меня хмурый взгляд. «Теперь мы идем за Соколовым», — сказал я. «Он знает больше, чем этот бедняга, и мне нужны ответы». «Соколов не дурак», — заметил Андрей. «Он уже в курсе, что эти двое сдохли». «Тем лучше», — ответил я, двинувшись к выходу. «Пусть готовится». Натан хмыкнул, направляясь за мной. «Это я понимаю, настрой. Скажи только одно, а мы хоть выспимся перед тем, как снова будем рисковать жизнью?» «Нет», — ответил я, не оборачиваясь. «Ты уже должен был привыкнуть к этому, Натан. Когда мы покинули мясокомбинат, ночь уже окутала город. Тусклый свет уличных фонарей и далекий гул машин напоминали, что жизнь здесь продолжается, несмотря ни на что. Но внутри меня нарастало ощущение, что все это – лишь затишье перед бурей. Красносельские начали игру, и теперь от нас зависело, как далеко она зайдет». Глава 22. Полутемный зал мясокомбината больше не напоминал место пыток и допросов, которыми мы здесь занимались совсем недавно. Рассвет уже полз по разбитым окнам, робкий свет ложился на тусклые пятна старой крови и Саши. «Ну что, народ», — вздохнул Андрей, оглядывая в последний раз помещение. «Здесь мы закончили. Соколов, следующая цель». Я согласно кивнул. После смерти Валентина и его напарника стало ясно. Соколов не просто предатель Свердловых, а крупная фигура в планах красносельских. Он сливал им все возможные сведения, помогая развязать в городе настоящую войну. Как именно и насколько далеко он зашел, было непонятно. Но теперь, когда его активность вышла на поверхность, мы не могли позволить ему дальше беспрепятственно действовать. «Идем», — сказал я, мотнув головой. «Нам нужно понять, где он прячется, а при удаче и выяснить, зачем красносельские так хотят всех столкнуть». Андрей криво усмехнулся. «У меня есть зацепка. В городе есть один человечек, Дмитрий Лысенко. Он может знать логово Соколова. Был у него на побегушках раньше». «Лысенко, это не тот ли алкаш и лудоман?» — приподнял бровь Натан. «Ага», — кивнул Андрей. «Говорят, у него железные нервы, он может сутками играть в казино, причем на чужие деньги. И если он работает на Соколова, нам стоит к нему наведаться». Я отвернулся, обдумывая новую задачу. Внутри, на заднем плане сознания, вновь ощущалось легкое покалывание. Это давало себе знать артефакт, полученный у Чарского. Я его носил в кармане, и иногда мне казалось, что он словно дышит собственной жизнью. Чем это обернется, я не понимал, но чувствовал, что стоит быть настороже. Пока мы выходили из мясокомбината, я бросил Дубовому и Мелкому: «Так, вы двое, есть работа». «Замечательно, но может, мы сперва обсудим старую?» Дубовый медленно повернулся ко мне, складывая руки на груди. Я вздохнул, понимая, о чем идет речь. «Старую, мы, так сказать, повозились с Валентином, а это не входило в базовый пакет». Мелкий криво ухмыльнулся. «Вы не повозились, а чуть не убили его раньше времени», — заметил Андрей. «Все ради искусства, благородие», — отшутился Мелкий. «Я ведь следил, чтобы он говорил, и при этом не вырубался». «Ты чуть не зарезал его», — нахмурился я. «Зато он заговорил, верно?» — пожал плечами Дубовый. «Вы уже получили оплату», — напомнил Андрей. «Да, но пытки отдельный тариф», — скалился Мелкий. «Я бы выставил чек, да вот не задача. Возвраты там не принимаются». «Да, пытки надо было бы обсудить заранее», — я устало тер переносицу. Андрей без слов вытащил из кармана пачку купюр и кинул ее Дубовому. «Вот надбавка за старание», — сказал он. «В следующий раз, если не предупредите заранее, будем считать, что это входило в базовый пакет». Последней фразой он передразнил их обоих. «Вот это я понимаю сервис». Дубовый довольно зацокал языком, проверяя деньги. «С таким подходом ты губишь нашу экономику», — проворчал Мелкий, запихивая деньги в карман. Я тяжело вздохнул. «Ладно, нужно кое-что еще. Следите за Платоном Калашниковым. Узнайте, с кем он встречается, что делает и в чем именно завяз с красносельскими». «Шпионаж, значит?» — переспросил Дубовый. «Именно. Ао, звучит интригующе», — оживился Мелкий. «Представляешь, Дуб, сидим в машине, слушаем эти тайные переговоры, потягиваем кофе, и через час нас находят с простреленными головами, потому что Платон не идиот», — мрачно добавил Андрей. «Господи, да вы оба нагнетаете», — фыркнул Мелкий. «С тачкой тоже прокол», — огорчил их я. «Ее мы реквизируем, а то передвигаться ни на чем. Будем считать, это страховкой на тот случай, если вы решите от нас свинтить». «Эй, благородие», — возмутился Мелкий. «Мы так не договаривались». «Уверен, что хочешь поспорить», — зло зыркнул на него я. Дубовый хотел что-то сказать, но под моим взглядом тут же осел. Мелкий тоже особо не рыпался. «Ключи», — требовательно протянул руку я, в которой тут же появилась связка с брелком. «Не ссыте, парни», — подбодрил их Натан. «Мы уже много тачек профукали, с этой нам обязательно повезет». «Ну а нам-то как за Платоном следить?» — хлюпнул носом Мелкий. «Вот вам аванс», — сунул им очередную пачку купюр Андрей. «За неудобство. Машина действительно нам нужна, а вы, я уверен, что-нибудь придумаете». «Слышь, Фил», — присвистнул Натан, — «у него там в кармане банкомат походу». Дубовый и Мелкий, моментально успокоившись, сунули купюры во внутренние карманы. Теперь они сияли, будто их только что посвятили в рыцари. «Работаем», — хмыкнул Дубовый, и они бодро зашагали прочь. Мне оставалось только покачать головой. Нужно понять, какую роль Платон играет в этой войне. В его руках немало рычагов, и подозрительно, что он тоже фигурирует в контактах людей Соколова. Наконец мы вышли под утреннее солнце. Натан, Андрей и я сели в машину. Предстояла долгая дорога к казино «Три Аса», где мы хотели выследить Лысенко. «Фил», — негромко обратился Андрей, когда мы уже тронулись с места, — «ты в порядке? Что-то ты нервный». «Нормально», — буркнул я, дотрагиваясь до варианера в кармане, который сейчас был холоден, как лед. Ночка была не из спокойных. Казино «Три Аса» располагалось на окраине города, возле старого бульвара. Кругом стояли поблекшие вывески, сомнительные забегаловки и пару ночных клубов, которые, судя по всему, никогда не закрывались. Мы припарковались в каком-то переулке рядом, поставив машину в тень высокой бетонной стены. Натан, недовольно кряхтя, высунулся из окна и осмотрелся. Это он, Лысенко, может неделями тут торчать, может, тяжко вздохнул Андрей. Ему были лишь карты да фишки. Деньги у него водятся за счет, ну, скажем, за счет доброго отношения Соколова. Мы заняли позицию напротив входа в казино, наблюдая, кто заходит и выходит. Время тянулось мучительно долго. За эти часы поспать по очереди, понаблюдать пару сцен, где охранники выбрасывали особо буйных проигравшихся посетителей и позавтракать сэндвичами с ветчиной. Но Лысенко все не показывался. «Знаете, что меня бесит?» – протянул Натан, растянувшись на заднем сиденье. «Твой голос», – предположил Андрей. «Очень смешно, но нет. Бесит, что пока мы тут сидим, а Лысенко, возможно, уже уехал. Он еще здесь», – Андрей покачал головой. «Не уйдет, пока не сольет все, как твои бывшие», – уточнил Натан с ухмылкой. Я усмехнулся, а Андрей повернулся ко мне. «Напомни, для чего мы таскаем его с собой?» – спросил он. «Если бы я знал», – засмеявшись, развел руками я. «Он утверждает, что крутой боец головой, но в деле его еще ни разу не проверяли. Поаккуратней на поворотах, сиятельство», — возмутился карлик. «У меня непреодолимое желание дать ему подзатыльник», — прокряхтел Андрей. «Не поверишь», — вновь усмехнулся я. «У меня уже неделю схожие чувства». Натан фыркнул, но не стал спорить. Наконец около полудня высокий лысоватый мужчина появился у дверей, судорожно жестикулируя. Он проклинал все вокруг. В руках он сжимал измятый чек, а позади него сновали трое охранников. Я узнал его по описаниям, в которые меня успели посвятить за это время. Резкие черты лица, дорогой костюм, при этом мятая рубашка, вокруг грубая золотая цепь, настоящий патологический игрок, как сказал Натан. Он, кивнул я в его сторону, похоже, проигрался в пух и прах. Лысенко сел в большой черный внедорожник, а позади и впереди его встали две такие же машины. Охрана, парой машин прикрывают его с обеих сторон. Дерьмовый расклад, поморщился Натан. Три авто, да еще маги могут быть. Выходит, мы в меньшинстве, подтвердил Андрей. Но времени нет, он может укрыться у своих покровителей. Я колебался, вводить ли в бой нас троих против целой колонны из охраны, но, вспомнив гибель Валентина и всю цепочку событий, решил рискнуть. Лысенко, единственная ниточка к Соколову на данный момент. Ввязываемся, решительно сказал я. Андрей, жми за ними. На, держи. Кинул я на заднее сиденье пистолет и пару обоим. Как стрелять, в курсе. Разберусь, хищно оскалился Натан, разглядывая глянцевую сталь. Андрей тронул машину с места, высматривая момент, когда можно включиться в погоню. Кортеж Лысенко тронулся. Мы пристроились чуть позади. Проехав пару кварталов, я заметил, что задний автомобиль отстал от основной машины. Охранники, наверное, хотели убедиться, что нет преследователей. Но мы не стали дожидаться, пока нас выявит. «Натан, целься в колеса!» — крикнул я, опуская стекло. Натан, прикусив губу, высунулся из окна и выстрелил. Пули засвистели одна за другой, пробивая шины. Скрип и визг металла, машина потеряла управление, завертелась, врезавшись в стоящий грузовик. Мы вырвались вперед. «Ха! С одним покончено!» — хмыкнул Натан, стирая капельки пота со лба. «Но впереди нас ждала большая проблема. Первый автомобиль сопровождения, видимо, заметил все и перестроился назад, заслоняя машину Лысенко. Из него выскочили вооруженные охранники, и сразу последовали выстрелы. Андрей резко вывернул руль, накрыв всю машину непробиваемым щитом. Пули отлетали от магического барьера, но щит держался с трудом. Это были не простые шарики, а что-то усиленное магией. «Фил, быстрее!» – прохрипел Андрей, задыхаясь от перегрузки. Я выпрыгнул из окна, цепляясь ногами за край дверцы, одновременно призывая шипы. Трое боевиков выскочили на проезжую часть, один из них был магом, судя по вспышке энергии в руке. Я выпустил серию шипов. Некоторые ударили в землю, остальные пробили броню у двоих охранников. Третий, маг, вскинул руки и метнул электрозаклинание, отчего в воздухе затрещали искры. Но Андрей вовремя усилил барьер, а Натан смог расстрелять мага из пистолета. Пули увязли в нем, маг на время потерял концентрацию, и я воспользовался моментом, выпустив десятки шипов друг за другом. Барьер мага был пробит, а следом попал под удар и он сам. Грохот выстрелов стих. Первый автомобиль сопровождения отцепился, горел мотор, лобовуха была в паутине трещин. Очередной отряд был повержен. Остался сам Лысенко. Андрей, сжав руль, лихо ушел влево, обгоняя разбитую машину. Впереди мы видели, как внедорожник Лысенко рванул вперед, стараясь оторваться. «Давай, жми!» — крикнул я. «Я попробую пробить колеса». Но магический щит вокруг внедорожника был слишком силен. Мои шипы отскочили, оставив в воздухе лишь голубоватые вспышки. Черная машина ускользала, все попытки подрезать ее не помогали. Лысенко шел на прорыв. «Этот щит не пробить обычными методами», — процедил я, злясь на собственную беспомощность. «Придется рискнуть». «Что?» — Андрей на секунду оторвал взгляд от дороги. «Есть у меня козырь», — жестко ответил я. По спине пробежали мурашки. Артефакт подрагивал в кармане, словно призывал сам себя активировать. Внутри словно растеклась волна горячей энергии, когда я взял артефакт в руку. Я ощутил, как печати во мне начали нарастать, будто соединяясь друг с другом, и сила била сквозь каждую жилу. Потребовалось огромное усилие, чтобы не потерять контроль. Голова закружилась, зрение на миг померкло. «Жми, Андрей», – прошептал я, фокусируясь. «Я атакую». Он прибавил скорость, подбираясь на дистанцию выстрела. Из моей ладони сотни мельчайших шипов начали слипаться в один большой всполох, похожий на рой металлических игл. Я чувствовал, как артефакт буквально высасывает мою ману и открывает что-то сверх моей обычной силы. Взмах и гигантский сноп шипов ударил прямо в машину Лысенко. Воздух буквально завибрировал, магический щит внедорожника заискрился, треснул и лопнул. Автомобиль закружился, с шинами, разрубленными металлом. Наконец, машина перевернулась и с грохотом влетела в столб на обочине. Осколки стекла осыпались на дорогу, вырвавшийся пар валил из-под капота. «Осторожно!» – выкрикнул Андрей, останавливаясь в нескольких метрах от места аварии. Мы выскочили из машины. Натан держался за живот. Похоже, я своим всплеском силы опрокинул магический баланс. Но, к счастью, он был цел. «Будь готов!» – предупредил я, подбегая к перевернутому внедорожнику. Из салона еле-еле выполз окровавленный охранник с пистолетом. Я метнул один шип, оглушил его. Андрей пнул пушку, выбросил в сторону. Глаза охранника закатились, он затих. «Лысенко!» — крикнул Натан, вскрыв заднюю дверцу. «Черт!» Лысенко был бездыханен, голова запрокинулась под жутким углом, вокруг стекло и кровь, никаких признаков жизни. «Проклятие!» — выдохнул я, осматривая тело. Нужен был живым, но одновременно заметил, что из кармана рубашки выскочил телефон с треснутым экраном, но, кажется, рабочий. Я ухватил его. «По крайней мере, что-то есть», – пробормотал я. «Проверим контакты». Экран загорелся, батарея на исходе. Пока я листал приложение, на глаза попалась переписка, отмеченная знаком «Соколов». Внутри куча сообщений с геометками, упоминанием каких-то сделок. Но самое жуткое. Среди непрочитанных диалогов виделся профиль П. Калашников, Платон, я нажал, но чат был запаролен, доступ заблокирован. Вот оно что, я посмотрел на Андрея. Лысенко вел секретный чат с Платоном. Выходит, он тоже связан с Красносельскими. Андрей стиснул кулаки. Похоже, что да, угрюмо отозвался я, убирая телефон в карман. Сперва он нас зазывал объединиться, а теперь выходит, что у него двойная игра. Натан скривился, оглядел мертвое тело Лысенко. Ну и что теперь? Найти Соколова этот гад теперь не поможет. Наоборот, я поднял телефон. Здесь есть координаты, связанные с сообщениями о месте встречи. Скорее всего, это логово Соколова. Андрей кивнул, стараясь сохранять спокойствие. Значит, выяснили. Собираемся и двигаемся туда. Надо закончить все в один день. Я едва держался на ногах, активация артефакта выжгла почти все резервы. Но вида показывать не стал. Мы понимали, что терять время нельзя. Да, уезжаем. Платона пока мониторит Дубовый и Мелкий. А мы к Соколову, решил я. Пускай эта авария останется заботой Красносельских. Телефон Лысенко вывел нас к высотке на проспекте Объединения, одной из новых офисных башен, роскошных и почти пустующих. Похоже, здесь Соколов укрылся под видом аренды верхних этажей. Но подъезжая к месту, мы заметили масштабное оцепление. Десятки людей, техники, закрытые улицы и даже несколько вертолетов кружили выше крыши. «Нифига себе!» – присвистнул Натан, выглядывая в окно. «Они реально пришли штурмовать целое здание?» «Видимо, да», – Андрей бросил на меня острый взгляд. Похоже, мы опоздали, Свердловы все узнали и хотят расправиться с Соколовым самостоятельно. Мы вышли из машины в одном из переулков, замечая, как люди в боевом снаряжении с эмблемами Свердловых рассредоточиваются вокруг центрального входа. Вертолеты кружили над крышей, явно готовя десант. Я оглянулся на своих товарищей. Нам нужен Соколов живым. Если Свердловы его схватит, могут прикончить на месте. Пойдем к ним, предложим сотрудничество, прищурился Андрей. Вдруг получится, мы приблизились к группе оперативников. Один из них, с жетоном клана Свердловых, жестом приказал нам отойти. Не приближайтесь, здесь проходит операция. Мы от клана Нахимовых, попытался возразить Андрей. Можем помочь. С Соколовым у нас старые счеты. Штаб уже не нуждается в добровольцах. Этот гад нужен нам живым, рыкнул я. Наша задача – ликвидировать, безразлично ответил оперативник и, резко повернувшись, дал понять, что разговор окончен. Я отступил, сжав челюсти. Скоро они ворвутся внутрь и устроят резню. Значит, Соколов погибнет, и мы потеряем ключ к разгадке. Андрей тихо выругался. Нужно действовать. Мы обошли здание с боковой стороны, заметив небольшой запасной вход. Но и там дежурили бойцы Свердловых. Надо дождаться, когда основная группа пойдет на штурм, и использовать их как прикрытие. Войти следом, сказал я. Так себе план, прокомментировал карлик. Попахивает суицидом. Другого выхода нет, спокойно сказал я. Так и вышло. Вскоре десятки спецбойцов хлынули в фойе, прогрохотали выстрелы. Где-то наверху завязался бой с красносельскими наемниками, запершимися вместе с Соколовым. Мы проникли следом через черный ход, перескочив барьеры и укрывшись от лишних глаз. Внутри царил хаос. Грохот автоматных очередей, магические вспышки в коридорах. Лифт давно отрубился, оставалась лишь лестница. Поднявшись на три этажа, мы столкнулись с группой обороняющихся. Наемники красносельских старались задержать бойцов Свердловых. Залегли в коридоре, установив щит. Я жестом велел не лезть под пули, но те нас заметили, и бой разгорелся втрое яростнее. Андрей выкатывал пламя, Натан палил, как умалишенный. Я допивал третью склянку и вовсю метал шипами. Мы прорвались к лифтовой шахте, пробежав огонь и дым. Внизу слышались крики. Где-то выше грянул мощный взрыв, стены содрогнулись, и на мгновение осел бетонный крош. А потом все стихло. Мы поднялись еще на два этажа и увидели Соколова. Он уже был схвачен бойцами Свердловых. Полуоглушенный, с окровавленным лицом, лежал у ног офицера, который направлял на него ствол автомата, готовый в любой момент нажать на спусковой крючок. «Стоять!» – выкрикнул я, вынужденно метнувшись вперед и активируя в воздухе тройку шипов. «Нам он нужен живым!» Офицер обернулся с презрением и не успел. Шипы воткнулись ему точно в голову, и пройдя сквозь нее, полетели дальше, атакуя остальных бойцов. Я вспомнил, что в кармане у меня артефакт. Почувствовал, как сил осталось мало, но другого выхода нет. Если Соколов умрет, мы теряем единственный шанс расколоть красносельских. Я схватил артефакт, взывая к своей магии. Мир будто потемнел на миг, сердце гулко стукнуло. Чудовищная усталость пронзила мышцы, но я все-таки выпустил разрушительный залп шипов. Вихрь пронесся по комнате, истребляя все на своем пути, кроме Соколова, из-за которого все это и началось. «Быстрее!» — крикнул я Андрею. Он рванул к Соколову, оттащил того за угол. Артефакт дрожал у меня в руке, как живое сердце, обжигая током. Я чувствовал, что резерв маны на исходе, сил едва хватало дышать. В какой-то момент я пошатнулся, и сам бы рухнул, если бы Натан не подхватил меня под руку. «Фил, не сдохни тут», — пробормотал он через сжатые зубы. «Силы кончаются, пока держусь», — просипел я, стараясь не выронить варианер. Но окончательная победа была еще далеко. На этажах начали подтягиваться новые бойцы Свердловых, сверху завыла сирена, над входом заблокировались ворота. Похоже, здание переходило в режим полной изоляции. Чтобы удержать Соколова, они не выпустят вообще никого. Нас заперли. Андрей, удерживая тяжело дышащего Соколова. Проклятие, выхода нет. Справа уже доносились крики и топот нескольких десятков человек. Мы оказались в коридоре, с двух сторон перекрытым наступающими. Сверху, кажется, еще командные группы Свердловых. Подкрепление, спастись нечем. Сука, простонал Натан. Я оглянулся. Соколов хрипел, почти без сознания, но жив, и это главное. С двух сторон к нам приближались шаги, запертые в ловушке, с практически нулевыми силами. «Фил, что будем делать?» — тихо спросил Андрей. «Я не знал, что ответить. Мы могли умереть здесь, не выполнив главного. Возможно, у нас один шанс, но будет ли он работать? Проклятый артефакт. Если я снова применю его силу, меня попросту разорвет». Шаги становились все ближе. Вой сирены, лязг оружия, предвкушение масштабного фиаско. Мы переглянулись, на мгновение связывая взгляды. Глава 23. Стоя в тесном коридоре на 15 этаже офисной высотки, мы задыхались от пыли и дыма, а вокруг глухо гремели автоматные очереди. Сверху уже слышалась сирена, за которой следовали тяжелые шаги бойцов Свердловых. Снизу нам навстречу поднимались еще люди, в общем, выходы были перекрыты. Андрей, сдерживая магический щит, старался прикрыть меня и Натана, который прижимал ко лбу пистолет, а потом со вздохом убрал его. «Фил», — прошипел Андрей, морщась от очередного залпа, ударившего по его щиту, — «резервы у меня на исходе. Либо мы сейчас что-то делаем, либо нас возьмут в кольцо». В углу коридора, прислонившись к стене, сидел Соколов. Он был полубессознательный, оглушенный ударами, с разбитой губой. Но даже сквозь опухшие глаза я замечал страх на его лице. Я огляделся. Слева треснувшая перегородка, справа исписанные рунами подбитые двери лифтов. Шаги и выкрики Свердловых становились все ближе, не больше пары десятков метров. Уходить пешком было бессмысленно. Нас окружили. «Натан», — обратился я тихо к карлику, который пыхтел, закрыв глаза от напряжения. «Пришло твое время. Ты же знаешь, Фил, я за телепорты не берусь без крайней нужды». Он поднял на меня недовольный взгляд. «А тут я еще и на взводе, у меня руки дрожат. Да у меня после утренней стычки в глазах двоится». «Никаких нет», — пресек я его отговорки и выдернул из-за пазухи склянку с маной. «Пей, Фи, какая гадость», — начал было он, но я решительно сунул флакон ему в рот, заставляя проглотить всю порцию до дна. Синяя жидкость резким потоком хлынула ему в горло. Натан закашлялся, чуть не подавился, а потом, сделав глубокий вдох, вытер рот. «Кто так поет? Это же не вискарь в конце концов», — проворчал он, но в глазах уже загорелся знакомый мне блеск. «Андрей, держи оборону еще несколько секунд», — сказал я, переведя взгляд на друга. «Справишься?» «Попробую», — ответил он, облизывая потрескавшиеся губы. Вокруг его ладони вспыхнуло еле заметное свечение. Последние крохи магии, способные на короткий щит. «Иди сюда, гаденыш», — прошипел Натан, тыча пальцем в Соколова. В этот миг два бойца Свердловых вынырнули из-за поворота, вскинув руки в магических жестах. Ледяное заклинание полоснуло по стенам коридора. Андрей собрал волю в кулак, выставил щит, и леденящие осколки рассыпались искрами. Но треск магических структур давал понять: еще один залп, и щит рухнет.